Глава 6. «Добрышов, к директору!» В комнату ворвался Зёма и, выкрикнув сообщение, снова стремительно умчался в коридор. Под удивленными взглядами соседей я оделся, привел себя в порядок, почистил ботинки и только после этого отправился на первый этаж. «Добрый день, Андрей Григорьевич, вызывали?» Постучавшись и получив разрешение, я вошел внутрь, замерев по стойке смирно. «Да, Добрышов, завтра школьные старты нашего поселка по легкой атлетике, о которых мы с тобой договаривались», — сразу сообщил мне он. «Ты готов?» «Да, Андрей Григорьевич». «Отлично. Тогда тебя заберет после завтрака Николай Алексеевич. Он будет тебя сопровождать от нашей школы. Вы там будете почти весь день». «Хорошо. Что-то еще, Андрей Григорьевич?» «Помни о нашем уговоре. Только первое место даст тебе освобождение». Я лишь кивнул, не став отвечать вслух, на что он махнул рукой, отпуская меня. Вернувшись в комнату, я задумался, в чем побегу завтра. Кроме школьной формы и башмаков у меня ничего не было. Не бежать же там, как и здесь, в майке, трусах и босиком. «Ладно, завтра решу по ходу пьесы», — решил я. «Не мой. Чего директор вызывал?» — осведомился Пузо. «Завтра на соревнования по бегу иду», — спокойно ответил я, чтобы не давать почву для ненужных слухов. «О, кайф!» — удивился он. «Своруй там, чтоб пожрать нам!» «Если будет время», — не стал я спорить. Он обрадовался, как будто я сказал твердое «да», и отстал от меня. Новость о том, что я завтра иду в поселок, пусть и в сопровождении физрука, словно молния пролетела по интернату. И ко мне успел заглянуть даже Губа, напомнив принести 50 копеек, которые я ему должен еще с лета. После завтрака, отчаянно зевая, меня забрал с собой физрук. И, бурча под нос, что ему больше нечем заняться, кроме как весь день таскаться со мной, не пойми где, повел меня за ворота. И мы пешком направились в центр поселка, к общеобразовательной школе номер 1. «Николай Алексеевич», — обратился я к нему, — «вам не обязательно быть со мной весь день. Вы можете довести меня до места и уйти по своим делам, оставив мне рубль на обед. Я никуда не денусь с соревнований, поскольку у нас уговор с директором». Физрук изумленно на меня посмотрел, словно поразился тому, что я могу вообще говорить. Он открыл рот, закрыл его и почесал большой ладонью всклокоченные волосы. «Слушай, а ты идеал говоришь. Точно никуда не убежишь. Если выиграю первое место в беге на 60 метров, мне обещали дать больше времени на тренировки», — объяснил я ему подробно. «Быть там в моих интересах». «Толково придумал». Мужчина обрадовался и достал из кармана смятые рубли. От щедрот дал мне целых 2. «Во, помни мою доброту». «Спасибо, Николай Алексеевич». Я положил деньги в карман и поблагодарил. Физрук мгновенно повеселел и даже стал насвистывать себе под нос что-то бодрое. Я же осматривался по сторонам. Я впервые после того летнего побега от местных мальчишек выбрался в другое место. Мало что изменилось за эти пару месяцев, но выглядело для меня лично как параллельная реальность. Люди спокойно шли на работу, детей вели в садики, школьники торопились на занятия. И все это без матов, окриков и тумаков. Я правда отвык от такого. Поэтому будничная картина жизни поселка вызывала у меня оторопь. Вскоре мы пришли на стадион, где уже начали собираться спортсмены со своими педагогами, но трибуны были почти пустыми. «Погоди здесь!» Физрук оставил меня на одной из лавочек трибун. «Сейчас узнаю, где регистрируются и что нужно для этого». Вернулся он буквально через 10 минут, довольно вручив мне номер с цифрой 101. «Держи, где-то через час начнутся старты. Я записал тебя на 60 метров». «Спасибо, Николай Алексеевич». «Ну все, вернусь за тобой вечером. Никуда не уходи». «Конечно», — согласился я. Он повернулся и зашагал на выход, оставляя меня одного. Одиноко сидящий подросток вскоре привлек к себе внимание взрослых. Ко мне подходили, спрашивали, почему я один и не нужно ли помочь. Но я благодарил, показывал номер и говорил, что мой тренер просто отлучился на время. А так я спортсмен. Мои спокойные объяснения всех устраивали, и больше ко мне не приставали. «Мальчик, почему ты один? Давай дружить!» Раздался рядом громкий голос, и когда повернулся, я увидел перед собой девочку примерно моего возраста, одетую в темно-коричневое школьное платье и черный фартук, с обязательно повязанным на шее алым галстуком. «Пошла отсюда!» — бросил я и отвернулся. «Ты ведешь себя не как пионер!» — тут же возмутилась она. «Ты не должен меня грубить, я девочка!» В памяти тут же всплыла та девочка, которая повесилась после группового изнасилования в школе-интернате. И я, сплюнув, ответил. «Я из интерната! Пошла нахуй отсюда!» Она, расширив глаза, из которых мгновенно брызнули слезы, бросилась куда-то в сторону соседних трибун. Ну и, конечно же, по закону подлости, там тут же нашлись защитники обиженных и оскорбленных. Через 5 минут явившиеся ко мне мстить. Я не стал вступать в долгую полемику с ними, а, встав с места, сразу же начал бить. Левый, правый, шаг в сторону, уклон, снова двойка и 2 шага назад, снова двойка. И вот 3 подростка валяются на земле, утирая разбитые носы. А их товарищи в испуге от меня отступают. «Последний раз, говорю, пошли нахуй!» — произнес угрожающий я. И те сразу послушались. Подхватив своих товарищей под руки, они поплелись к трибуне, где их ждала девочка, кинувшаяся вытирать платками им кровь и верещать на весь стадион. К чести пацанов нужно отметить, что, когда к ним подошел один из тренеров, они сказали, что упали. И хотя девчонка верещала, что это я всех избил, тыкая в мою сторону пальцем, взрослый лишь уточнил у парней, точно ли они упали. Получив подтверждение еще раз, он, несмотря на девочку, вернулся за свой стол. Школьников было много. Так что сначала шли отборочные забеги, а затем квалификационные. Я отправился на первое, когда услышал свою фамилию. «101-й, ты не знаешь, что нужно переодеться?» Ко мне обратился взрослый, стоящий на старте с миниатюрным пистолетом, когда я встал вместе с еще 3 подростками, поскольку ширины бровки для большого количества просто не хватало. И оказался единственным, кто был не в спортивной майке, шортах и кедах. «У меня нет другой одежды», — ответил я. «Я из школы-интерната». Мой ответ его полностью удовлетворил. Он пожал плечами и велел нам занять позиции. Все соседи стояли прямо. Я один встал в низкий старт, вызвав у них усмешки и удивление взрослого. Мне было все равно. Требовалась победа любой ценой. И я не собирался никому давать поблажек. «На старт! Внимание! Марш!» заговорил он и выстрелил на последнем слове. Раздавшийся, пусть и тихий хлопок стартового пистолета сработал для меня как хлыст. Я, напрягая ноги, распрямился и пулей сорвался с места, почти сразу финишировав, поскольку разгонялся как на 100-метровку. Ничуть не запыхавшись, я остановился, наблюдая, как спустя еще несколько секунд финишируют остальные. Тот тренер, что стоял на контрольной отметке с секундомером в руках, то тряс его, то прикладывал к уху. «Петрович, что с тобой?» К нему, встав из-за стола, подошел тот же взрослый, что подходил к пацанам, которых я побил. «Да секундомер, похож, барахлит», — раздосадованно признался тот. «Надо делать перезабег». Подростки, бежавшие со мной, тут же стали недовольно гудеть. «Давай я сам встану». Тот подвинул его в сторону и достал серебристый секундомер, обратившись к нам. «Хватит ныть! Вы спортсмены или нет?» Мы вернулись на старт. Я снова занял позицию, хоть и без колодок, но на нижнем старте. Хотя, конечно, школьные брюки и башмаки сильно мешали бегу. Хлопнувший выстрел опять пришпорил меня. Я, словно метеор, тут же рванул в сторону финиша, снова прибежав первым. На дорожке настала тишина, поскольку к тренеру с секундомером подошли другие взрослые, и они о чем-то шушукались, тихо обсуждая. Закончив, один подошел ко мне, протянув руку. «Познакомимся? Меня зовут Артем Викторович. Иван Добряшов, школа-интернат номер 3». «Я раньше никогда не видел тебя, Иван, на соревнованиях по бегу». Он отвел меня к трибунам и предложил присесть. «А я раньше и не бегал», — улыбнулся я. «Начал этим летом». «Этим летом?» — искренне изумился он. «Не может быть». Я лишь пожал плечами, предоставив право верить или нет ему самому. «Почему ты не в спортивной форме?» «У меня ее нет». Он снова удивился. «Как же ты тренируешься тогда?» «В майке и трусах, босиком». «Босиком?» Его глаза едва не выпали из глазниц. «Пробовал в ботинках, быстро изнашиваются», словно младенцу объяснил ему я. «Новых нам просто так не выдают». «Ясно», — он задумался. «Слушай, давай баш на баш», — неожиданно предложил он. Теперь настала моя очередь удивляться. «Что вы предлагаете?» «Я дам тебе нормальную форму и кроссовки, а ты пробежишь еще 100 и 200 метров, согласен?» Я забеспокоился. «Мне нужно выиграть только 60. Я об этом с директором договаривался». «В форме тебе будет проще бежать, не думаешь?» Я был вынужден признать его правоту. «Хорошо, согласен». Я протянул ему руку, которую он тут же пожал, и, встав, повел меня к другой трибуне, где сидели побитые мной мальчики и та приставучая школьница, из-за которой все это произошло. «Дим, дай, пожалуйста, свою тренировочную форму», — попросил он у одного из тех, кого я ударил. Тот без споров покопался в небольшой брезентовой сумке и протянул взрослому весьма замызганный комплект из майки и шорт. «Олег, и твои шиповки, пожалуйста», — попросил он у второго. «Зачем?» — тот уже удивился. «Вы же знаете, мне их мама из Москвы привезла, они югославские». «Я прошу только на сегодня», — сказал он. И подросток нехотя достал бережно перемотанной тканью отличные беговые шиповки, протянув их тренеру. Тот на глазах изумленных подростков, мгновенно начавших возмущаться, не желая, чтобы я надевал их вещи, заставил меня переодеться. «Доча, подержи, пожалуйста, его вещи». Он протянул возмущенной школьнице мою форму, галстук и башмаки. И она нехотя взяла их. «Идем, сейчас старты на стометровку начнутся». Повел он меня за собой, сначала подведя к столу. Сделал какие-то записи и затем дал мне в них расписаться. Не понимая, зачем это ему надо, я молча все сделал. Ведь свою часть уговора он выполнил. И особенно мне нравились кроссовки. Они явно были дорогие и использовались парнем только на финальных забегах. Ведь сейчас он был одет в обычные кеды, как и большинство тут присутствующих. «Петрович, Олег, встаньте напротив со своими секундомерами», — попросил он коллег, с которыми шушукался раньше. А меня подтолкнул в спину, где на старте собирались ребята чуть старше меня. «Беги так быстро, как можешь». Я подошел к парням и под их удивленными взглядами приготовился стартовать. Они же стартовали стоя, просто чуть согнувшись. Выстрел. Тело, только недавно заряженное и размявшееся, словно паровой двигатель, отдало всю энергию в мышцы. И как два поршня ноги вдавились в грунт, а шиповки обеспечили мне отличную сцепляемость с землей, невиданную прежде. Так что я сорвался с места, распрямляясь и наращивая скорость все сильнее. Ближе к 80 метрам я с удивлением скосил взгляд, но ни справа, ни слева никого не было. Поэтому я финишировал один, пробежав еще метров 10, гася ускорение. Тренеры снова собрались и тихо переговаривались. А Артём Викторович вскоре подошел ко мне, показывая первую стрелку на секундомере. Я непонимающе на него посмотрел. 11 секунд, пояснил он. Но, видя мое непонимание, добавил. «Ты выполнил первый юношеский разряд». «Это хорошо или плохо?» — спросил я, поскольку и правда не помнил уже юношеские нормативы. «Ну, как тебе сказать?» — ненадолго задумался он. «Сегодня мы рассчитывали увидеть хотя бы третий, и точно не от подростка из интерната». «То есть это хорошо?» «Идем, посидишь с моими подопечными. Пока идут квалификационные забеги, мы тебя поставили сразу в финал с таким временем». «А 60 метров?» — тут же запереживал я. «И туда же», — успокоил он меня. «Пробежишь в квалификацию еще только 200, чтобы мы узнали твое время». «Вы держите свое слово?» Я показал рукой на форму и шиповки. «Я держу свое». Мы вернулись к его подчиненным, которые тоже участвовали в забегах, и среди них царило уныние. Слух о том, что кто-то на контрольных забегах пробежал на первый юношеский, подкосил их боевой дух. Чтобы не портить шиповки, я снял их, аккуратно протер и надел свои башмаки. И все это под удовлетворенным взглядом хозяина. «Слушай, ты же бежал в том забеге с перворазрядником!» — обратился ко мне он. «Помогли тебе шиповки?» «Да». Я не стал выеживаться, поскольку был ему благодарен за обувь. «Отличное сцепление, просто зависть берет». «А то!» — довольно сказал он, подойдя ближе и погладив свою обувь. «Мама из Москвы привезла. Олег!» Он протянул руку, и я пожал ее. «Иван! Ты правда детдомовский?» Поинтересовался с любопытством он. «Да. А где твои папа с мамой?» На наш разговор стали подтягиваться и остальные. Особенно горели азартом глаза у пионерки, которая старательно делала вид, что это все ее не интересует, но подвигалась к нам все ближе и ближе. «Папа умер, мама...» Тут я споткнулся, но продолжил. «Тоже умерла». Такие новости заставили подростков задуматься. «Зря ты Лильку обидел», — он кивнул в сторону девушки. «Она хорошая, только приставучая». «Извини». Напряжение, которое всегда поддерживало меня в тонусе в интернате, поскольку там вечно ожидаешь либо нападения, либо подлянки, меня впервые за эти месяцы отпустило. Я наконец понял, что передо мной простые ребята, которые не собираются меня бить или унижать. «И ты, пионерка, извини, под горячую руку попалась», — обратился я к ней. Но девочка фыркнула и гордо отвернулась. «Отойдет, она добрая», — заверил меня Олег. И, поняв, что мир между нами налажен, стал болтать о всякой всячине. А я старался отвечать, так и не избавившись от ощущения, что попал на другую планету, где тебе не нужно каждую минуту сражаться за свою жизнь. «Иван, идем!» — издали позвал меня Артем Викторович. Я, извинившись перед ребятами, надел шиповки и побежал легкой трусцой к взрослому.